Глава 2. 6 марта 2013 года. 19:15. Улица Строителей, село Красный Яр, Красноярский район, Астраханская область. Село Красный Яр не произвело на Войтаха такого угнетающего впечатления, как деревня Богословка в Хакасии, где ему довелось побывать почти год назад. То ли хорошая погода и почти полное отсутствие снега столь ранней весной сыграли свою роль, то ли наличие нарядных невысоких каменных зданий различных учреждений, разбавлявших общую серость частных домов. Войтых также не исключал возможности того, что в этот раз он просто был рад снова встретиться со своими друзьями, которых давно не видел. Адрес Кирилла и его родителей почему-то вызвал у Ивана комментарий «Хорошо, что не третья улица Строителей» и понимающие улыбки на губах остальных. Войтых, как всегда, не понял шутку, но ничего не стал спрашивать. В такие моменты он особенно остро ощущал свою чужеродность, и ощущение это ему не нравилось. Поэтому он предпочитал не заострять на них внимание. Ему казалось странным идти к Образцовым всем вместе. Такое количество народа, в его понимании, выглядело почти как вторжение. Но Иван только махнул рукой и заявил, что он уже договорился и их ждут. Образцовы очень рады возвращению сына и считают своим долгом помочь в поисках остальных пропавших ребят. Их действительно встретили радушно, даже предложили сначала накормить ужином. Войтых, как и большинство чехов, находил странной готовность русских принимать у себя в доме и сажать за стол, кого попало, поэтому мягко, но настойчиво отказался. Тогда их всех повели в комнату к Кириллу, который посмотрел на посетителей уже не так гостеприимно. Впрочем, в его взгляде не было и враждебности. Он выглядел скорее затравленно. В теплом вязаном свитере с чуть взъерошенными темными волосами и растерянным взглядом он казался старше своих 24 лет и мало походил на парня с фотографии, которую Ваня показывал Войтуху несколькими днями ранее. «Привет!» — первым кивнул ему Ваня. «Я друг Олега и Нины». Кирилл рассеянно кивнул в ответ, отворачиваясь. В комнате было жарко, а с появлением пятерых людей стало еще и душно. Но Кирилл как будто мерз, натягивал на ладони рукава свитера и зябко ёжился. Он немного походил по комнате, не зная, куда себя деть, и в итоге сел на стоявший в углу диван. «Мама говорила, что вы придете. Немного глухо сказал он, не глядя на гостей, предпочитая рассматривать свои руки. «Он такой рассеянный после возвращения», — тихо пояснила его мама. «Не помнит почти ничего. Иногда так уходит в свои мысли, что не слышит, когда к нему обращаются. Часто рисует что-то. Он у нас всегда любил это делать, но рисунки не разобрать. Все штрихи какие-то. Доктор в больнице сказал, что физических травм никаких нет. Это все психологическое. Мне кажется, нам не стоило вваливаться толпой», — заметила Саша, разглядывая Кирилла. «Такое количество незнакомого народа, кого хочешь, в ступор введет. Давайте-ка разделимся, а?» «Да, наверное, так будет лучше», — согласился Ваня. «Мы с тобой с ним поболтаем, а остальные с родителями». Саша только покачала головой. Как раз Ваню она с удовольствием выставила бы из комнаты. Всю дорогу до Красного Яра он уверял всех, что вытрясет из Кирилла информацию, где тут оставил Олега и остальных, чего бы это ему ни стоило. И теперь Саша опасалась, что он будет слишком сильно давить на него. «Давай лучше ты с родителями, а я с Кириллом», — предложила она. «Они там вроде поужинать предлагали, а ты же у нас вечно голоден. Со мной пусть дворжик останется. Не волнуйся, мы узнаем все, что сможем». Возражать никто не стал. Ваня пусть и не считал себя вечно голодным, однако за дорогу от Астрахани до Красного Яра перекусить не успел, а потому действительно не отказался бы от ужина. Когда за остальными закрылась дверь, Кирилл бросил на оставшихся в комнате Сашу и Войтуха тревожный взгляд, но быстро вернулся к разглядыванию собственных рук. «Можешь рассказать нам все, что ты помнишь?» — попросила Саша, аккуратно присаживаясь на свободный стул, чтобы не нависать над Кириллом. Он и так чувствовал себя скованно, и его можно было понять. За эти дни он ответил на сотни вопросов незнакомых людей, иногда не самых тактичных и доброжелательных. «Ничего я не помню», — предсказуемо ответил Кирилл. «Я сначала даже не помнил, как меня зовут. Очнулся в комнате, понятия не имел, кто я и как там оказался. Вокруг врачи и полиция. Все что-то спрашивали, задавали дурацкие вопросы. Одни и те же по 100 раз, по кругу, как будто я преступник какой-то. Потом родители пришли и забрали меня домой. С тех пор все помню, а до...» Он пожал плечами, но ни на Сашу, ни на Войтаха так и не посмотрел. «Как вы пошли в поход год назад и где были все это время, ты не помнишь?» «Я даже не помню, кто такие эти Олег, Нина и Даня, о которых меня все спрашивают!» Кирилл повысил голос, но тут же смутился. «Простите, просто вы, наверное, уже 20-й, кто задает мне эти вопросы». «Я понимаю», — мягко улыбнулась ему Саша. «Но ты тоже должен понять, с тобой были еще 3 человека. И если вернулся ты, возможно, они тоже живы, им нужна помощь». «Я ничем не могу помочь», — упрямо повторил Кирилл. «Я не помню этих ребят, не помню, куда и зачем мы пошли и почему я вернулся один». Саша растерянно обернулась к Войтуху. Тот внимательно рассматривал молодого человека перед ним и находил, что он выглядит потерянным и довольно искренним. Он не притворялся, ничего не скрывал, он действительно ничего не помнил и заметно от этого страдал. «Если мы предложим тебе способ вспомнить, ты согласишься?» — поинтересовался Войтых, продолжая следить за реакциями Кирилла. Тот резко вскинул голову и посмотрел на него с интересом. «Какой?» «Гипноз». Войтых вопросительно посмотрел на Сашу. «Ты ведь можешь помочь ему вспомнить под гипнозом, как тогда помогла мне?» Войтых не сомневался, что Саша может. Вопрос он задал исключительно ради возможности упомянуть, что сам когда-то доверил ей себя загипнотизировать и таким образом восстановить память. Он надеялся, что это убедит Кирилла попробовать. Сама Саша не выглядела такой уверенной. Ваня заранее попросил родителей Кирилла переслать ему выписку из больницы, где обследовали их сына после возвращения. Поэтому Саша смогла ознакомиться с ней еще по дороге в Красный Яр. Выписка внушала надежду. Никаких травм мозга, которые могли бы вызвать амнезию, там не значилось. Но, во-первых, Саша прекрасно знала цену таким исследованиям в местечковой больнице. А во-вторых, сомневалась в собственных силах. В университете гипнозу ее обучал очень талантливый гипнолог, однако потом она занималась этим мало. У нее не было разрешения на подобную практику, а купить его в метро ей не позволяли собственные принципы и полное неприятие лжи, поэтому в основном она проводила сеансы со знакомыми и знакомыми знакомых, у которых не хватало средств на профессионального психотерапевта. А в последний год как-то так получалось, что времени не оставалось и на это. Пожалуй, после возвращения из Хакасии, куда они ездили на свое первое расследование в конце апреля прошлого года, она ни разу этого не делала. И с тех пор прошло уже очень много времени. «Я могу попробовать», — осторожно уточнила Саша. «Но ничего не могу гарантировать. В любом случае, хуже не сделаю, обещаю». Она вопросительно посмотрела на Кирилла. Тот какое-то время молча смотрел в пространство перед собой невидящим взглядом. Казалось, он так глубоко задумался, что уже успел забыть о своих гостях и заданном ему вопросе. Однако через пару минут такого зависания он неожиданно встрепенулся и снова осознанно посмотрел на Сашу. «Давайте попробуем». «Отлично», — Саша улыбнулась. «Тогда не будем терять время. Устраивайся поудобнее и максимально расслабься». Она повернулась к Войтуху и тихо попросила. «Только не отсвечивай, ладно? 100 лет этого не делала». Войтых поднял руки, как будто сдавался, и демонстративно отступил назад к стене, очень эффективно сливаясь с обстановкой. Кирилл в это время неуверенно поёрзал на диване, как будто не знал наверняка, как именно ему будет удобно, а потом замер, все еще немного напряженный. Саше понадобилось немало времени, чтобы все таки погрузить его в транс. Она испробовала несколько способов, которыми обычно пользовалась, и даже тот, которым не пользовалась почти никогда, надеясь, что Войтых не заметит в нем ничего странного. Однако ни один из них не принес результатов. Кирилл никак не мог расслабиться, все время на что-то отвлекался, а Саша не могла долго выдержать зрительный контакт и мысленно проклинала свою вечную занятость и отсутствие должных тренировок, заодно удивляясь, почему в фильмах героям обычно достаточно щелкнуть пальцами, чтобы пациент уснул. Наконец, когда она уже почти готова была сдаться, ей все же удалось погрузить Кирилла на достаточную глубину гипнотического сна. Она тихо выдохнула и посмотрела на Войтыха. Тот по-прежнему подпирал стену, даже, казалось, не дыша. Всем своим видом он демонстрировал, что вмешиваться в процесс не собирается. Однако и тут им не повезло. На большую часть вопросов Кирилл не мог ответить. В лучшем случае отвечал «не знаю», «не помню», но чаще просто молчал. Олег повредил ногу и не мог быстро идти. Вдруг четко и ясно произнес Кирилл, когда Саша спросила что-то совершенно другое. «Что?» Саша даже растерялась, затылком почувствовав, как напрягся рядом Войтых. «Олег?» «Да», — кивнул Кирилл. Камень упал ему на ногу. Я сразу заметил, что он хромает. «Какой камень?» Однако больше Кирилл ничего связанного сказать не смог. Чем дольше длился гипноз, тем рассеяннее становились его ответы. В конце концов, Саша решила, что они оба слишком устали, чтобы продолжать. Сама она уже очень давно хотела только одного — курить. Неплохо было бы еще глотнуть воды и в туалет. И все эти желания сбивали ее с нужного настроя. Выведя Кирилла из гипноза, она сдержанно улыбнулась Войтуху уголком губ. «Извини, это все, что я могла». Кирилл, убедившись, что он больше не нужен и никакой ценной информации его гости не получили, тихонько встал с дивана и пересел за письменный стол. «Я не понял, что случилось?» Тихо поинтересовался Войтух, краем глаза наблюдая за Кириллом. «Он слишком напряжен или воспоминаний у него нет совсем?» «Воспоминания у него есть, это точно. Просто я не могу их вытащить. Даже более опытным в этом деле людям иногда бывает необходимо несколько сеансов. Мне кажется, если мы попробуем еще несколько раз, может что-то получиться. Но для этого и ему, и мне нужно отдохнуть». «Хорошо». Войтых кивнул, снова покосившись на Кирилла. Тот достал из ящика стопку листов белой бумаги, взял простой карандаш из органайзера и принялся что-то рисовать. На Войтыха и Сашу он больше не обращал никакого внимания, как будто снова забыл про них. «Ты не расстраивайся». Войтых ободряюще улыбнулся Саше и коснулся ее плеча. «Попробуешь потом еще. Ничего страшного. Надо было тебе психиатра в команду брать, толку было бы больше». «Но я старалась». Она взглянула на Кирилла. «Что он там рисует?» Войтых пожал плечами, а потом бесшумно приблизился к Кириллу со спины, чтобы заглянуть через его плечо на лист бумаги. Впрочем, вести себя бесшумно не было смысла. Кирилл настолько ушел в свое занятие, что не замечал ничего вокруг. Войтых с минуту наблюдал, как тонкий грифель беспорядочно мечется по бумаге, оставляя на ней разрозненные штрихи. Ничего путного на листе так и не начало вырисовываться. Поэтому Войтых махнул Саше рукой и шагнул в сторону двери. «Пойдем, тут пока ничего интересного. Возможно, это тоже просто нервное». Они вышли из комнаты Кирилла. Саша сразу заторопилась к выходу, доставая из кармана сигареты. Войтых дал ей знак, чтобы она шла вперед и не ждала его. Он понимал, что после напряженного сеанса ей не терпится подышать дымом. Сам он задержался у кухни, где сразу понял, что пока они говорили с Кириллом, остальных гостеприимные хозяева все таки накормили ужином. О чем именно сейчас шел разговор, Войтых не успел понять, но на всякий случай решил не прерывать его, а просто аккуратно поманил к себе Ивана, сидевшего у дверного проема и заметившего его. «Мы закончили», — тихо сообщил Войтых, когда тот вышел из кухни. «Вы тоже закругляйтесь, мы будем ждать вас на улице. Только сначала договорись с хозяевами, что мы еще придем. Вы узнали что-нибудь?» Тут же заинтересовался Ваня. Войтых отрицательно мотнул головой. «Не так много, как хотелось бы. Но Саша считает, что повторный сеанс гипноза может дать больше. Поэтому и надо договориться, что мы придем завтра. Хорошо, я все сделаю». Саша не докурила сигарету даже до половины, когда Войтых тоже появился на улице. Чтобы не дымить у самой двери, она отошла чуть в сторону, остановившись у раскидистого куста сирени, который в это время года еще даже не покрылся почками. Увидев, что рассеянно оглядывающийся Войтых наконец-то заметил ее, она махнула ему рукой и тут же снова спрятала ее в карман куртки. Перчатки она оставила в чемодане, поэтому пальцы мерзли на воздухе. «Остальные сейчас выйдут», — объявил Войтых, подходя ближе. Потом он накинул ее внимательным взглядом с ног до головы. «Все в порядке?» «Конечно», — кивнула Саша, но затем все же добавила. «Устала просто. Гипноз без тренировки, особенно с таким сложным пациентом, выматывает, надо сказать. Нужно тренироваться почаще, а то скоро совсем не получится». «Ничего, сейчас поедем в гостиницу. Тут есть целая одна. Правда, ни мне, ни Ивану не удалось до нее дозвониться заранее. Там можно будет отдохнуть». Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент их прервали. «Тётя, угости сигареткой!» На улице уже стемнело, но уличных фонарей вдоль дороги хватало, и светили они неэкономно ярко, позволяя хорошо разглядеть мальчика лет 13-14. Его возраст выдавал и голос, еще почти детский, только начавший ломаться. Саша от неожиданности поперхнулась дымом и едва не закашлялась. Парнишка испугал ее своим неожиданным появлением. Он как будто вырос из-под земли, потому что дорога в обе стороны хорошо просматривалась, и Саша была уверена, что ни с одной, ни с другой стороны незаметно подойти он не мог. Такого бесцеремонного обращения в свой адрес она тоже никогда не слышала. Дома и на работе она всегда была просто Сашей, изредка Сашкой или Саней, для старших коллег Сашенькой, для пациентов Александрой Андреевной. Даже племянники называли ее просто по имени, без всяких тёть. В теплой куртке с накинутым на голову капюшоном, замотанная шарфом и без макияжа, она выглядела даже младше своих 28 лет и никак не претендовала на подобное прозвище. «А не слишком ли ты мал, чтобы курить?» — язвительно поинтересовалась она. «Тебе-то чего? Тебе сигаретки жалко?» Мальчишка шмыгнул носом и даже попытался смерить Сашу презрительным взглядом, в котором явно читалась жадина. Однако смерить взглядом у него не получилось. Его глаза застряли где-то на уровне Сашиной груди, да так и приклеились к этому месту. А рот даже немного приоткрылся. Войтух с трудом сдержал смех, но широкая улыбка все же появилась на его лице. Скрестив руки на груди, он с интересом наблюдал за развитием событий. Саша же почувствовала, как мгновенно загорелись щеки. Летом в каком-нибудь легком открытом платье она бы еще поняла интерес к определенным частям своего тела, хотя на ее взгляд ничего выдающегося там не было. Но в начале марта, когда на ней была надета теплая куртка, такая реакция мальчика ее удивила. Однако она понимала, что на взгляд подростка, едва вступившего в период полового созревания, все могло быть по-другому. «Вали домой!» — немного раздраженно скомандовала она, тем самым выдавая собственное смущение. «Все равно сигарету я тебе не дам». Мальчик попятился, а потом повернулся и быстро зашагал прочь. Войтаха это удивило. Он ожидал услышать как минимум какой-нибудь нелестный эпитет в их адрес, но подросток ретировался абсолютно молча. Только легкий хруст тонкого льда, покрывающего лужи и ломающегося под ногами мальчишки, выдавал, что он вообще здесь был. Переведя взгляд на Сашу, Войтах заметил ее смущение и теперь уже не выдержал и рассмеялся в голос, хоть и тихо. Саша бросила на него испепеляющий взгляд, изо всех сил сдерживая улыбку. «Только попробуй рассказать остальным», — пригрозила она. «Ваня же от меня не отстанет потом с этим». «Да ладно, ты преувеличиваешь», — отмахнулся Войтых. «Здесь нет ничего такого примечательного. Думаю, Ваня понимает это не хуже, чем я». Все равно. Саша снова смутилась, попытавшись спрятать это за очередной затяжкой. «Мне, конечно, лестно нравится мужчинам, но хотелось бы, чтобы они были несколько старше». «Я уверен, что мужчинам постарше ты нравишься ничуть не меньше», — продолжая улыбаться, заметил Войтых. «Ты очаровательна, даже когда смущаешься». Саша удивленно посмотрела на него, как будто пыталась что-то прочесть на его лице. Но ответить не успела, из дома вышли их друзья. «Эй, парочка Твикс, вы чего по кустам прячетесь?» — громко поинтересовался Ваня, заметив их. Войтых закатил глаза. Он удивлялся, как у Вани всегда хватало сил на эти бесконечные подначки. «Если вы тоже закончили, то пора ехать в отель. Нам еще нужно заселиться и поговорить обо всем». Не ожидая реакции на свои слова, Войтых пошел к машине, которую они припарковали на обочине. 6 марта 2013 года. 20:30. Гостиница. Улица Братская. Администратор маленькой гостиницы, единственной в селе, не понравилась Войтуху с первого взгляда. У молодой девушки лет 25 на довольно красивом от природы лице, помимо избыточного, по его мнению, количества косметики, присутствовало выражение крайнего недовольства окружающей действительностью. Девушка пыталась дать всем понять, что она выше этой суеты и слишком красива, чтобы тут работать. И вообще работать. Поэтому сначала она заставила их ждать почти 5 минут, изображая крайнюю занятость, а потом заявила, что не сможет их заселить. «Почему?» — не понял Войтых. «У нас на выходные почти все номера сняты рыбаками», — лениво пояснила девушка. Войтых прислушался к звенящей тишине и снова уточнил. «Когда они приедут?» 8 утром. «Но сегодня 6. Сегодня и завтра у вас будет 3 свободных номера». Девушка тяжело вздохнула и посмотрела на Войтыха как на личного врага. Казалось, она никак не рассчитывала, что этим вечером ей придется кого-то вписывать, заселять и вообще отвлекаться от собственных занятий. «Ну да», — недовольно процедила она. «Но 8 рано утром вам надо будет освободить их». «Непременно», — заверил девушку Войтых, тщательно контролируя тон и выражение лица. «Паспорта давайте». Увидев чешский паспорт Войтыха, девушка сменила гнев на милость, старательно заулыбалась и даже попыталась изобразить гостеприимство, но ее лицо оказалось плохо приспособлено к этому. Да и, наткнувшись на холодный взгляд, она быстро поняла, что бурный роман с выходом замуж за Евросоюз ей не светит, и вернулась к прежней манере общения. В отеле имелось всего 10 двухместных номеров. Один номер достался девушкам, другой согласились разделить между собой Ваня и Неф. Войтуху предстояло жить одному. «Как устроитесь, заходите ко мне», — предложил он остальным. «Определимся, что и как дальше делать». Заселение не заняло много времени. Номера предсказуемо оказались маленькими и тесными, с двумя узкими кроватями, накрытыми потрёпанными на вид покрывалами, между которыми едва могли разминуться два человека. Возле каждой из них примостилась тумбочка со светильником, один из которых все время мигал. В углу стоял такой же узкий шкаф, в котором не поместился бы гардероб даже одной приличной девушки, а двух и говорить было нечего. Поэтому и Саша, и Лиля предпочли оставить свои вещи в чемоданах. На узком, немытом, как минимум с осени окне, висели пыльные шторы, а возле стены напротив примостился один стул. Ни стола, ни второго стула не было. «Надеюсь, здесь нет тараканов», — брезгливо заметила Лиля, когда за мужчинами, помогавшими им с вещами, закрылась дверь. «Тараканы вряд ли, а вот мыши запросто могут быть», — отозвалась Саша, исследовавшая в этот момент ванную комнату. «Горячая вода есть, уже плюс. Интересно, как насчет мини-бара?» «Есть хочу жутко». «Закатай губу». Лиля осторожно присела на краешек кровати и провела рукой по покрывалу. Как ни странно, на ощупь оно было не только свежевыстиранным, но и выглаженным. «Наверняка чайник один на весь отель». «Угу. И просить его придется у этой кикиморы на ресепшене. Нет уж, лучше поголодать». Они вдвоем рассмеялись, быстро умылись, переоделись, поскольку провели в дороге почти весь день, и отправились в комнату к Войтуху. Ваня и Неф уже находились там. Последнему достался стул. Ваня же примостился на подоконнике. Девушкам оставалась свободная кровать, поскольку номер Войтыха почти не отличался от их собственного, и сидеть здесь больше было негде. «Маникюр сделать успели?» — хмуро поинтересовался Ваня, демонстративно посмотрев на часы. «Само собой». Лиля одарила его надменной улыбкой. «Давайте ближе к делу», — предложил Войтых. Когда возражений не последовало, он коротко изложил суть разговора с Кириллом, описал попытку гипноза и сообщил, что они с Сашей планируют повторить сеансы. «А что вам рассказали родители?» — спросил он в конце, посмотрев на Лилю и Нева. Ваню он как будто намеренно игнорировал, из чего девушки сделали вывод, что тот уже успел в очередной раз обидно пошутить. «Они говорят, что Кирилл совсем недавно увлекся всякого рода экстремальными путешествиями», — ответила Лиля. «До этого в основном читал книги и смотрел Discovery, а пару лет назад начал ездить во всякие походы с местными ребятами. Ночевали в палатках, по реке сплавлялись, но все здесь, недалеко». Ездил однажды в горы, но это тоже, как я поняла, был какой-то легкий маршрут. «На два холма по детскому маршруту заберутся и считают себя скалолазами», — прокомментировал Ваня. «Олег с Ниной это уже лет 7 назад переросли». «Да, эти ребята уровнем повыше», — согласно кивнула Лиля. «Родители Кирилла не знают, где и когда он с ними познакомился. Говорят, тогда видели их впервые, и Кирилл вроде бы никогда раньше о них не упоминал. Если они познакомились недавно и до этого похода никуда вместе не ездили, значит, слова Кирилла во время гипноза о том, что камнем Олегу повредила ногу, относились как раз к последнему году, когда о них никто ничего не знал», — предположила Саша. «Я все боялась, что это могло быть давнишнее воспоминание, не имеющее для нас особого смысла, и он на самом деле ничего не помнит о последнем годе. А так, у меня есть надежда за пару сеансов гипноза вытащить из него что-нибудь существенное». «А куда именно они собирались, напомни?» На этот раз Войтых посмотрел именно на Ивана. «Речь вроде шла о том, чтобы устроить пикник на одном из островов, а потом спуститься по реке и вернуться пешком обратно. Правда...» — Ваня задумался. «Меня смутило кое-что». «Что именно?» «Мама Кирилла упомянула, что тот очень волновался перед походом. Очень предвкушал его и особенно тщательно готовился». Он снова помолчал, хмурясь. «А потом она рассказала, что Кирилл специально ездил в Астрахань, чтобы купить зажимы для веревок, которых у него не было». «И что?» — не понял Войтых. Зажимы обычно используют, чтобы спускаться или подниматься на веревках. С их помощью можно зафиксироваться на определенной высоте. Я не очень понимаю, где они могли понадобиться при такой прогулке, какую они планировали». «Здесь ни гор, ни ущелий», — поддержала брата Лиля. «Я посмотрела карту перед поездкой, и судя по тому количеству продуктов, которые они с собой взяли, они не собирались уходить куда-то далеко». «Это не показатель», — возразила Саша. «Если они собирались далеко, проще периодически пополнять запасы, чем сразу все на себе тащить». «Если точно знаешь, что пополнить запасы будет возможность. Но они сказали, что будут где-то рядом. Какой смысл им врать?» «Я думаю, если мы найдем ответ на этот вопрос, мы, возможно, найдем и ребят», — заметил Войтых. «Слушай», — он снова повернулся к Ване. «А ведь они где-то должны были обсуждать свои планы. Как это делаем мы, когда куда-то собираемся? Первый раз мы обсуждали все детали в личных сообщениях на форуме, потом в скайпе». «Да, я понимаю, о чем ты». Ваня серьезно кивнул, забыв на какое-то время о своей привычной манере прикалываться почти на каждой репликой Войтыха. «Я тоже об этом подумал, даже спросил образцовых, нельзя ли поработать с компьютером Кирилла. Но оказалось, — он фыркнул, — что они его продали, чтобы заплатить ведьме». «Ведьме?» — переспросил Войтых. Лиля предупреждающе посмотрела на Ваню, из чего можно было сделать вывод, что она уже проводила с ним воспитательную беседу по этому поводу, как только родители Кирилла упомянули о ведьме. «Когда они отчаялись найти сына самостоятельно, у полиции и поисковых отрядов тоже не осталось вариантов. Они решились на отчаянный шаг — помощь экстрасенсов», — ответила она. «Но и те мало чем помогли. Только одна местная ведьма якобы предсказала, что ребята живы и скоро вернутся домой». «Если быть точным, то она сказала: не волнуйтесь и ничего не делайте, они сами вернутся», — поправил ее Неф. «Честно говоря, мне стало даже интересно пообщаться с этой ведьмой. Она якобы внучка какого-то местного колдуна, который жил здесь в середине 20 века. Вы же знаете...» Он немного смутился и нервно поправил очки. «Меня очень привлекают такие вещи. Среди людей, называющих себя колдунами или ведьмами, не так часто попадаются настоящие. Учитывая точность предсказания, у меня есть надежда на то, что эта женщина действительно владеет магией». Ваня демонстративно закатил глаза. «Сходите к ней в гости вместе с нашей Вангой». Он кивнул на Войтыха, забывая все предупреждения сестры. «Думаю, вам троим найдется о чем потолковать. А я, пожалуй, предпочту держаться подальше от всяких ведьм». «Боишься?» — поддела его Лиля. «Вдруг порчу наведет. «Зубы поломает», — парировал Ваня. «Просто не люблю такое». «Думаю, сходить можно», — кивнул Войтых. «Либо она действительно что-то умеет, либо что-то знает». «Лиля, у тебя прекрасно получается собирать информацию». Он улыбнулся ей. Займешься этим? Я хотел бы знать, случались ли тут еще какие-то исчезновения». Лиля тут же улыбнулась ему в ответ. «Конечно. Ноутбук я захватила. Надеюсь, Wi-Fi где-нибудь здесь есть». «Ага, в холле, в радиусе 1 метра от роутера», — хохотнул Ваня. «И то весь трафик выжирает красотка за стойкой. Но не волнуйся, сестренка, я не дам тебе пропасть в офлайне». «Саша, пойдешь с нами к ведьме?» — предложил Войтых. «Не боишься?» «Кого? Ведьму?» Со смешком уточнила та, и на ее лице при этом появилось точно такое же выражение, как чуть раньше у Вани. «Конечно, пойду, если с утра. Вечером надо будет провести повторный сеанс гипноза с Кириллом. А до пятницы я совершенно свободен». «А после пятницы мы все свободны», — пробормотал Войтых, как обычно, не узнав цитату из известного детского мультфильма про Винни-Пуха. «Либо мы разберемся с этим до выходных, либо нам надо будет найти, где жить». Он повернулся к Ване. «Один ты у нас остался без задания». «Иди ты знаешь, куда со своими заданиями?» — хмыкнул тот. «Я и без твоих ценных указаний знаю, чем мне заняться». «Что ж, прекрасно». Войтых невозмутимо кивнул. «Люблю самостоятельных людей». «Неф, где живет эта ведьма, вы уточняли?» «Да, ее дом на улице 8 марта. Это у реки. Я запомнил, потому что 8 марта скоро». Он улыбнулся. «Восьмое, восьмое», — проворчал Войтых. «Проче вам либетен ден?» «Чем вам нравится этот день?» 7 марта 2013 года, 2:42. В номере было очень душно, но при открытом окне сильно дуло, поэтому приходилось мириться с духотой. Из-за этого Лиля балансировала где-то на границе сна и бодрствования, просыпаясь от каждого шороха. Одним из таких шорохов стал шум от двери, который заставил ее проснуться и даже открыть глаза. Больше всего звук походил на открывающийся замок, но когда остатки сна слетели с Лили, она поняла, что кто-то просто дергает ручку двери из коридора. Сначала она решила, что кто-то перепутал номер, но когда воткнутый в замочную скважину ключ дернулся и начал поворачиваться, ее охватил испуг. Она вскочила с кровати и тут же оказалась у двери. Номер был достаточно мал для этого. Ключ тут же перестал двигаться, и все звуки мгновенно стихли. Так что Лиле на мгновение даже показалось, что ей просто приснился причудливый сон. Но в следующее мгновение кто-то постучал в дверь. От этого звука проснулась уже и Саша. Она села на кровати и сонно огляделась. Фонари на улице светили ярко, а их номер находился на втором этаже, поэтому в комнате было достаточно светло. Увидев Лилю испуганно замершую у двери, Саша напряглась. «Ты чего не спишь?» Почему-то шепотом спросила она. «Мне кажется, кто-то пытается войти в наш номер», также шепотом ответила Лиля. «Сначала кто-то дергал ручку, а теперь постучал». Она не стала говорить ей, что ей показалось, будто кто-то каким-то образом пытался повернуть ключ в замке. «Как думаешь, открыть?» «Конечно, открыть». Саша даже удивилась, что Лиля не сделала этого сразу. «Может, это кто-то из наших?» Лиля сомневалась, что это кто-то из своих, но все же повернула ключ и открыла дверь. Однако в коридоре оказалось пусто. Тусклые лампы хорошо освещали каждый его угол. Лиля даже вышла и огляделась по сторонам, но все было тихо. Она вернулась в номер и закрыла дверь. «Странно, никого. Может, тебе просто показалось?» — предположила Саша, снова укладываясь в постель. Сама она уже не могла точно сказать, от чего проснулась. От стука в дверь или от того, что какой-то звук издала ее соседка. «Может быть», — пожала плечами Лиля, ложась в постель и укрываясь одеялом. Но едва она улеглась, как снова раздался явственный стук в дверь. Лиля резко села в кровати и повернулась к Саше. «Ты слышала?» В этот раз Саша тоже не сомневалась, что слышала именно стук в дверь. «Ветер? В коридоре?» Усмехнулась Лиля, снова оказываясь рядом с дверью. Она распахнула ее, но в коридоре опять никого не оказалось. «Что за черт? «Либо у нас коллективная галлюцинация. Но это вряд ли. С ума поодиночке сходит, это же не грипп. Либо кто-то решил нас попугать». Саша поднялась и на цыпочках тоже подошла к двери, прислушиваясь к звукам в коридоре. «Давай подождем здесь и откроем сразу. Кто бы там ни был, убежать он не успеет». Лиля кивнула. Долгих 5 минут все было тихо. Но потом снова раздался быстрый стук. Они резко распахнули дверь, но коридор вновь оказался пуст. «Что за чертовщина?» — проворчала Лиля, обнимая себя руками. «Как-то мне не по себе от этого». Саша на мгновение задумалась, решая, не стоит ли выйти в коридор и внимательно обследовать все закоулки. Она была не робкого десятка, однако этот вариант все же показался ей не самой удачной идеей. Две безоружные женщины могут не так много, особенно если шутником окажется крепкий нетрезвый мужчина. Конечно, рыбаки, по словам администратора, приедут только 8-го, но вдруг кто-нибудь из них явился пораньше и еще вечером заприметил 2 девушек, заселяющихся в номер. Саша прекрасно знала, на какие глупости порой способны пьяные люди. «Знаешь что? Я не собираюсь сидеть до утра у стены и дрожать от ужаса», — решительно заявила она, выходя в коридор. «Кого разбудим? Твоего братца или дворжика? Пусть проверяет здесь все. «Давай лучше Войтыха», — предложила Лиля. «Не хочу напрягать Нева, а он в одной комнате с Ванькой». Они вместе прошли по коридору до комнаты Войтыха и постучали в дверь. Почти минуту за ней царила тишина. Потом послышалась какая-то возня, а еще через минуту дверь распахнулась, и из нее показался взъерошенный и сонный Войтых. Джинсы он надел, но футболку то ли не нашел, то ли не вспомнил о ней. Увидев девушек, он чуть нахмурился и поинтересовался. «В чем дело? Который час?» «Самое время танцевать», — мрачно объявила Саша. «Видишь, мы на дискотеку собрались, оделись уже». Она кивнула на себя и Лилю, обе стояли босиком и в пижамах, а затем спросила уже серьезнее: «Ты ничего не слышал?» «Кроме вашего стука?» «Нет». Он потер глаза. Честно говоря, я не очень хорошо спал в предыдущую ночь, поэтому сейчас уснул очень крепко. А что вы слышали? К нам кто-то стучался в дверь. Лиля посмотрела на Сашу, как будто ожидала ее подтверждения. «Несколько раз», — кивнула та. «Но как только мы открывали дверь, коридор оказывался пуст». «Может, вам показалось?» — на всякий случай уточнил Войтах. Саша закатила глаза. «Дворжик, ты серьезно думаешь, что я бы прям сразу к тебе побежала? Не проверив, что мне это точно не показалось?» «Может быть, мне приятнее думать, что ты так сильно хотела меня видеть». Пробормотал Войтах, а потом бросил. «Подождите тут». Через несколько секунд он вернулся уже с пистолетом и в футболке. «Давайте посмотрим, кто тут балуется». Девушки синхронно кивнули и вернулись к своему номеру, остановившись на пороге. «А он крут, босиком и с пистолетом», — тихо заметила Лиля. «Не то слово. Терминатор». Натянуто улыбаясь, поддакнула Саша. Почему-то ей было неприятно видеть пистолет в руках Войтаха. Все еще были живы воспоминания о том, как во время их первой поездки он едва не застрелился. Войтах обошел весь этаж, заглянул везде, где открывалась дверь, даже спустился на первый этаж, но так никого и не нашел. Даже стойка администратора пустовала. «Здесь никого», — сообщил он, вернувшись к девушкам. «Не знаю, что еще смогу сделать». «Будем надеяться, что больше ничего не понадобится». Саша поёжилась и переступила с ноги на ногу. Стоять босиком на деревянном полу было холодно, но ни о каких тапочках в подобной гостинице, понятное дело, не слышали. Вдобавок, ей уже надоела вся эта кутерьма и сильно хотелось спать. «Кто бы это ни был, мне кажется, мы уже навели порядочно шума, чтобы он сам испугался. Тем более, когда ты поразмахивала этой штукой». Она покосилась на пистолет в его руках. Войтах проследил за ее взглядом и как-то неловко пожал плечами. «Иногда лучше, чтобы эта штука была, разве нет?» Он улыбнулся Саше. Однако первая ответила Лиля. «Действительно лучше», — согласилась она. «Жаль, ты не можешь вместе с этой штукой остаться в нашем номере до утра. Тут даже на полу на тебя места не хватит». Саша удивленно покосилась на нее. «Да ладно тебе, ничего не случится. Этот шутник уже наверняка ушел, а лично я сейчас, наверное, усну так крепко, что даже стадо слонов, прогуливающиеся по коридору, меня не разбудит. В конце концов, к нам он все равно не войдет». Лиля не была так уверена в этом, но промолчала. Только улыбнулась Войтуху. «Прости, что разбудили». «Да ничего страшного», — отмахнулся тот. «Если что, обязательно будите. Дверь заприте получше, на всякий случай. Спокойной ночи». Девушки вернулись в свой номер и заперли дверь на ключ, тщательно все проверив. «Ладно, давай спать», — пробормотала Саша, возвращаясь в постель. Лиля улеглась на кровать, накрылась одеялом, потом посмотрела на дверь и вдруг спросила. «А ты случайно не в курсе, у Войтаха в Москве кто-то есть?» Она и сама не понимала, зачем спросила об этом, почему именно сейчас и почему у Саши. После возвращения из Санкт-Петербурга Войтах почти перестал встречаться с ней, каждый раз находя какие-то причины и отговорки. Она подозревала, что его разбитая губа и довольная ухмылка Вани после этого напрямую связаны с данным фактом. Но своему руководству, которое желало ее сближения с дворжиком, она не могла этого рассказать. Войтах и раньше не проявлял к ней активного интереса, но этого сказать куратору она не могла. Ей не хотелось провалить свою первую серьезную миссию, и она искренне не понимала, где ошиблась. Обычно она не сталкивалась с проблемами, когда пыталась кого-то очаровать. С Сашей же, напротив, у Войтаха складывались на первый взгляд довольно близкие отношения. И только искреннее возмущение Саши, когда однажды Лиля приревновала ее к Войтуху, и ее очень хорошее отношение с мужем, которое она имела возможность лично наблюдать несколько месяцев назад, убеждали ее в том, что в отношениях Саши и Войтуха нет ничего романтического. Саша уже успела начать дремать, поэтому на вопрос Лили ответила, не задумываясь, хотя в другое время она не стала бы формулировать фразу так прямолинейно. «Я всегда была уверена, что ты... Разве нет?» «Разве нет?» — проворчала Лиля, отворачиваясь. «Не понимаю, что я делаю не так. Оставался вариант, что есть кто-то другой», — призналась она. «Насколько я знаю, никого другого нет», — осторожно ответила Саша, окончательно просыпаясь. Она не любила обсуждать людей за их спиной, но сейчас ей показалось, что она задела Лилю, и ей было неловко за это. Поэтому она предпочла ответить. «Может быть, тебе стоит быть чуточку прямолинейнее?» предложила она, хотя даже на ее взгляд прямее было уже некуда. Мужчины редко понимают намеки. Мне иногда кажется, что его ничего не интересует, фыркнула Лиля. Не знала бы, что он жениться собирался. Она вздохнула и не договорила. Ладно, давай спать. Отличная идея. Тихо пробормотала Саша, отворачиваясь к стене и мгновенно проваливаясь в глубокий сон. Лиле потребовалось больше времени, чтобы уснуть. Но в итоге ей это удалось. И только незадолго до рассвета она проснулась снова. На секунду приоткрыла глаза, а потом резко села и испуганно уставилась на дверь их номера. Та была открыта нараспашку.